Глава 5. На следующий день, проснувшись, застала прелюбопытную и очень милую картинку. В кресле напротив меня, скорчившись и согнувшись, заснул праведным сном глава армии. Сейчас он не выглядел сильным суровым мужчиной с остальными нервами, холодным рассудком и невероятной мощью. Он был таким трогательным и уставшим. На лбу залегла морщинка, под глазами огромные синяки. Меня так и тянуло подойти, расправить сбитое покрывало и накинуть его на Юэна. А еще захотелось помочь с его постоянными недосыпами и переутомлением. Может, бодрящее зелье сварить? И еще общеукрепляющее. Улиса, остановись. Что это мы врага жалеть начали? Когда-то он нас сильно обидел. Превратил обучение в сплошной кошмар. Запугивал, издевался. А теперь пользуется властью и давит авторитетом. С другой стороны, уже несколько раз спас мою неугомонную жизнь. Уступил спальное место, выслушивает мои опасные идеи и всячески оберегает, пусть и с подачи императора. Джоселин мне нравится? Если так, то для Ариди это плохие новости. Мы тут, понимаешь ли, делом заняты, страну спасаем, креативим как можем. А там, где начинается любовь и романтика, логика безвозвратно уходит в подполье. Мозги, вы меня слышите? Отставить нравится. Включить режим взрывной ведьмы. Я знаю, что ты уже проснулась, — вскочил Селим на кровать. Конечно, — я покачала головой. Еще и мысли мои прочитал наверняка. Да, не уверен, что меня это интересует. Нет, уверен, меня это не интересует. Фыркнула на кота. Он всегда с опаской относился к моим романтическим увлечениям. Но и обсуждать с ним личную жизнь – это уже попахивает отчаянием и сумасшествием. «Предлагаю валить к себе», – выдохнула, скидывая одеяло. «Не хочется, чтобы Юэн застал нас врасплох за разглядыванием его одухотворенного сна». «Поздно», – отозвался дракон, нарушая мой тет-а-тет с фамильяром. «Уже застал». Я и кот повернулись на голос. «Прости мое любопытство. А в армии не нашлось спальника для военачальника?» Попыталась снять некоторую неловкость ситуации. Джоселин вопросу не обрадовался. «В армии я себе и 5 кроватей найду, Уля. Только ты полночи металась в бреду. А когда успокоилась, у меня уже не было сил распоряжаться. Да и присмотреть хотел, вдруг что-то не так». Закусила губу, вспоминая, что меня действительно мучили кошмары. «То есть ты за мной присматривал, заботился, а я дура неблагодарная?» «Не я это сказал», — поводил плечами тот, разминая затекшие от неудобной позы мышцы. «Прости», — внезапно растерялась я и почувствовала за собой вину. «Спасибо большое, что помог». «Ничего», — уже не обращал на меня внимания мужчина. «Собирайся». «Через час хочу созвать свой отряд и остальных военачальников». «Зачем?» «Ты сама сказала, что кому-то придется идти в Ваох. Мне необходимо назначить главных, сообщить о целях, отправить письма императору и его советникам. Дел не в проворот, и тебе стоит присутствовать». Стараясь скрыть радостный настрой, я начала подозревать, что и без намеков Джоселин позовет меня вместе с собой на территорию вражеской страны. Встала, нашла туфли и выскочила из этой части палатки, тут же наткнувшись на братьев-эльфов. «О, Улиса!» – распростер объятия Бериан. «А ты тут за что?» Видимо, о вчерашнем он не слышал. «И почему за что? Почему все сразу думают, что я что-то натворила? Неделя на передовой? А за мной тянется несправедливый шлейф обвинений». «За все», — ответил вместо меня Селим. «А вы?» — кивнула на обоих братьев. «Доложить о сборах». «Каких?» Сзади я услышала шаги Юэна. Даже почувствовала, как он встал за моей спиной. «Вот и узнаешь на военном совещании. Нечего отвлекать подчиненных от службы». «Уф!» А я ему еще помочь хотела, зелья сварить. Мне подмигнул Велиас. «Не переживай, ведьмочка, мы тоже будем. Такая честь, с генералами посидим». Глава армии на это замечание закатил глаза и, взяв меня за руку, хотел было вывести из палатки. «Уля, смотри, что мы чуть было не забыли!» — вскрикнул фамильяр, указывая на клинок-артефакт. «Не так давно я стащила его же из сокровищницы Ревенера, а Джоселин реквизировал, но, что интересно, императору тоже не вернул». «Это не мое», — покачала головой, заметив пытливый взгляд дракона, и убрала руки подальше. «Богиня спалилась!» «О, смотри, что мы чуть было не стащили!» — поправился тут же котик и отбросил предмет подальше от себя. «Селим, бабушка твоя рысь, мама твоя пантера, подставляешь хозяйку!» «Пойду, пожалуй!» Я резво выскочила из шатра, дабы избежать экзекуции. «Чего расстраиваться? Через час сама все узнаю. А сейчас хорошо бы навестить свои владения. Надеюсь, ужасный запах выветрился». Войдя к себе, обрадовалась тому, что выглядело все как до инцидента. Кто-то даже заботливо собрал мои склянки и реактивы, разложив их на столе. Подозреваю, что Джеймс. «Хм!» – кашлянули за спиной. «Что за привычка здесь у всех подкрадываться?» «Да». Я обернулась и увидела своего вчерашнего спасителя. «Десс Эванс?» «Добрый день, Десса де Ламар. Хотел узнать, как вы себя чувствуете». «Спасибо», — зарделась я от внезапного внимания. «Сносно. Можете звать меня Улиса. Вы, как-никак, спасли мою жизнь». «Тогда я Брэндон», — протянул тот руку для рукопожатия. «От этого жеста мне стало еще приятнее». Мужчины и так относятся к женщинам снисходительно. Ведьм считают чокнутыми. А здесь он как будто признавал меня равной себе, в отличие от того же Джоселина. «Чем заняты?» – поднял брови, осматриваясь вокруг. «Оцениваю ущерб. Все так плохо?» «Ха, это ты плохо меня знаешь. У де Ламар запасы неисчерпаемые». Под удивленное драконье «О» открыла пространственный карман в сумке. При большом желании туда можно самой забраться и найти все нужные ингредиенты. «Я смотрю, вы подготовились», — восхищенно заметил Брэндон. «Ну не на курорт же ехала». «Боюсь, на курорте вас с вашим запасом не поняли бы». «Сначала надо это дело запалить», — развела руками, как будто смирясь с происходящим. «Я понял», — усмехнулся Брэндон. «Если в деле присутствует ведьма, лучше не спорить, но знать, что где-то действуют артефакты и зелья». «Боюсь спросить, где же вы до этого жили, раз таких простых схем не знаете?» Я кокетничала, не узнавая себя. Селим аккуратно покинул помещение, в поисках партнера по игре и желая оставить меня. «В армии Улиса», — продолжал смеяться дракон, — «все ведьмы — женщины». А женщин в нашей сфере мало. «То есть вы почти не знакомы с женским коварством?» Ехидно улыбнулась, радуясь такой наивности. «Совсем нет», — он поднял руки в сдающемся жесте. «Какое коварство? Юэн только вчера сообщил о вашем присутствии, когда слухи достигли даже моих ушей». «Хорошие?» — решила поинтересоваться. «А вы привидение действительно голоса лишили?» И, объездив ее, умчались на передовую? «Ну да». «Тогда не очень», — повертел головой Брэндон. «Хм, не буду обижаться. Этого следовало ожидать». «Знаете», — решил исправить положение генерал-лейтенант, «любимым выражением моей бабушки было «цыплят осенью считают». Это означает, что наш военачальник недооценивает ваш вклад в общее дело». «Эх, хотела бы согласиться». Но любимым выражением моей наставницы в Ковине было «сейчас кого-то ремнем по попе приложу», и это означало прекрасный характер руководителя. «Пойдемте уже на совещание», – фальшиво улыбнулась, раздумывая, что бы сейчас сказала та суровая женщина. Она бы ничего не сказала. С врагами разбираться я умела, а уж проклинать. В общем, сказать она точно ничего не могла. А рассказывать, что с ней случилось, я тоже не горела желанием. Главное, помните, в гневе я страшна, неумолима и быстра. Вернувшись в палатку с генералами, где помимо них восседал знакомый мне отряд, я присела на самое дальнее место, пообещав себе, что буду молчать и терпеть до последнего. Выступал Юэн и делал это очень умело. Через несколько минут, проникшись духом патриотизма, 8 генералов засобирались обратно к себе. «Подождите», – остановила я всех на пути к выходу. «То есть военачальник, глава армии, идет пешком в стан врага с небольшим отрядом. А вы не имеете ничего против?» «Юэн Джоселин – великий воин Десса де Ламар. Что вы имеете в виду?» – решился спросить один из генералов. «Что вам, возможно, следует пойти с ним?» – пожала плечами. Отовсюду послышались смешки и шиканья. «Я генерал», – встал в стойку мужчина. «Не шпион. Не приучен вести себя правильно на территории Ваоха». «А в вашем корпусе нет шпионов?» – скривила я лицо. Меня жутко возмущала мысль, что дракон, оборотень, 2 мага и 2 эльфа пойдут в одиночку на земли врага, а присутствующие бюрократы относятся к этому как к обыденной вещи. Кого понабрал Ревенер? Тут одни тугие кошельки? «Улисса», – вкрадчиво начал Юэн, – «тебя ведь не спрашивают». Я громко выдохнула. «А если тебя не будет? Ты покинешь земли Аридии, уйдешь. Непонятно, выживешь или нет. Они, – указала я на бесславных господ, – будут отдавать приказы, прикрываясь тобой? Им решать, куда отправлять воинов?» «Я вернусь», – твердо посмотрел на меня дракон. «Но вообще, я думал оставить тебя за старшую». «Меня? Чего? Ослышалась ли я?» «Да, Улисса», – кивнул в мою сторону военачальник. «Ревенер однозначно дал понять, чтобы я прислушивался к тебе. Посмотрев на твое не совсем обычное поведение, я понял, что зерно истины в этом есть. Я отправляюсь с отрядом, а ты остаешься во главе армии». «О, а вот это интересно! Как избежать подобной участи?» «Я?» – развела руками, осматривая свое тело. «Ты нормальный?» «Видимо, не совсем», – согласился Джоселин. «Но кому я доверю такое дело?» «Тут как бы генералы сидят, с боевым опытом», – скривилась я в очевидном намеке. «У них нет такого полета мысли». «Ага, то есть то, что он называл идиотизмом де Ламар, стало полетом мысли». «А меня, стало быть, ты не берешь», – осенила меня противная догадка. «Сможешь быть и здесь, и там одновременно?» «Тогда я отказываюсь», – скрестила руки на груди. «Мы тоже», – воскликнули военачальники. «Что это значит? Нами будет командовать ведьма?» «За неделю своего пребывания на передовой она выявила кучу полезной информации, Дес де Анрир. А что узнали вы?» – парировал дракон. «Я этого так не оставлю. Я напишу императору», – не соглашался мужчина. «Пишите», – согласился Юэн. «Если я не смог воспрепятствовать появлению главной дворцовой ведьмы в армии, буду очень надеяться, что это получится у вас». «А, да, не получится. Ревенер мне желание должен, и я готова его использовать, лишь бы остаться здесь. Только руководить не готова. Надо найти жертву, но не этих пройдох из столицы». Я прервала стенание высокопоставленных чиновников. «А мое мнение на этот счет тебя не интересует?» — задала вопрос, обращаясь к военачальнику. «Нет», – устало прикрыл глаза мужчина, – «я все обдумал». За столом раздались смешки эльфов и Джеймса. «Улисса и власть?» – в голос расхохотался оборотень. «По нашем возвращении армия уже не только Ваох захватит, но и прочие граничащие с нами государства». «Совсем не смешно, Макферсон», – зло бросил Юэн. В нашу беседу опять влез один из генералов. «Ждите сообщения из дворца. Вы не можете принимать такие решения без разрешения императора, Дес Джоселин». «Я же сказал, пишите. Главное, поторопитесь. Задерживаться я не намерен. Сегодня и завтра сборы. На третий день выступаем», – посмотрел он на свою команду. Те послушно кивали и потирали руки, предвкушая опасные приключения. «Все, терпение лопнуло. Пора высказаться и проорать свою позицию. «А как же я? Спасибо за доверие, но они правы. У меня ни опыта, ни желания. С вами я буду намного полезнее». Встала и подалась вперед. Дракон тоже поднялся со своего места и навис надо мной. Грозный, мощный, огромный. Всегда забываю, что общаюсь не просто с сокурсником из Академии, а с сильным магом, умелым воином и достойным главнокомандующим. И куда в большей опасности. Там мне нужна беспрекословная дисциплина. Ты так можешь? Нет. В помощники бери Десса Эванса. Он удержит тебя от необдуманных поступков. «Так, может, его и назначишь?» – прокричала я, не сдерживая эмоций. Мы стояли друг напротив друга и тяжело дышали от гнева. Вокруг восседали недовольные мужчины, сверлившие нас взглядами, ожидая, что же случится дальше. Несчастный Брэндон, чью персону мы так громко обсуждали, кашлянул. «Хм, Дес Джоселин, могу я высказаться?» Из всех присутствующих только этот дракон сохранил спокойствие и невозмутимость. «Да», – не отводил глаз от меня военачальник, – «говори». «Польщен вашим доверием. Согласен почти со всем. Но здесь действительно собрались опытные воины. Если вы хотите оставить вместо себя ведьму, да еще и вручить ей бразды правления, может, стоит как-то ограничить ее в идеях и действиях? Десса де Ламар бесспорно талантлива, но очень импульсивна. Пусть все решает совет из генералов, куда она войдет и будет вносить свои идеи и предложения. Так не останется недовольных, а в армии не случится бардака из-за ее неопытности. Со своей стороны ручаюсь, что поддержу Дессу во всех начинаниях». Я и дракон синхронно повернулись к Эвансу. «Мать моя горгулья, а парень-то дипломат. Даже закрою глаза на замечания про ведьм и бардак». «Он прав, Дес Джоселин. Мысль здравая», — поддержали предложение остальные. «Ты согласна на такие условия?» — прищурился Юэн. «Нет, конечно. Ты еще не знаешь, но я перейду границу и пойду с отрядом. Просто сразу об этом не сообщу. А так все при деле, при работе. Еще и демократия при императоре. Правда, пришли мы к тому же, с чего начинали. Военачальник скрытно уходит в ВАОХ, чиновники правят, а я устраиваю легкую диверсию, чтобы попасть в элитный отряд с оборотнем медведем, двумя магами и эльфами». «Да», – кивнула, стараясь не выдать хитрую улыбку. «Позже обговорим все еще раз», – громко объявил глава армии. «А пока идите и занимайтесь своими делами». Все медленно расходились, обсуждая внезапное помутнение рассудка у военачальника. Я тоже не стала задерживаться, а пошла по лагерю в поисках Селима. Надо же сообщить ему о ближайших перспективах. «Вот ты где!» Через 10 минут безуспешных поисков нашла кота, развалившегося на солнце вблизи шатров орков и троллей. «Как собрание?» – промурлыкал фамильяр, переворачиваясь на бок. «Если кратко, то мы почти главные в армии, но в поход на земли хаоситов нас не берут». «Это просто замечательная новость, Уля. Устал я жизнью и хвостом рисковать». «Тогда вынуждена расстроить тебя. Я вот что думаю», – и мысленно рассказала о своих планах. «Курица тоже думала, пока на шашлык не пошла». Котик встал и почесал ухо. «Но я с тобой. Не оставлять же тебя одну на растерзание врагам. Сразу предупреждаю об опасностях, возможной смерти, бранных словах и насилии», — решила расставить все точки над «и». «Так в этом и смысл», — протянул хвостатый. «Только смерти не моей, а за твоей понаблюдаю. И прикончит тебя не житель Ваоха, а золотой дракон из Академии». Что-то мне подсказывало, что так оно и будет. Но, как говорится, не бойся идти не туда, бойся никуда не идти. Чтобы понять, когда и как ребята отправятся к границе и пересекут ее, стоит больше общаться с ними. А еще мне тоже необходима подготовка. Не идти же на вражескую территорию с одним только ведьминским обаянием и наглостью. Войдя в шатер, увидела, как воины начищают и точат оружие. «О, «Нас навестила сама власть», — подмигнул Грегор, отвлекаясь от своего занятия. «И не говори», — прошлась вперед, осматриваясь по сторонам. «Ну никаких зацепок. Как я до границы доберусь? Может, порталом?» «Точно!» В голове сам собой родился хитрый план, который мог поставить под сомнение наличие у меня здравого смысла. Но я всегда считала, что бойкость мысли – это как летающий по комнате бешеный психованный призрак. Я его не догоню, но если не двигаться, то рано или поздно он сам на тебя нападет. Да и не нужно мне это сейчас. Когда ты гений-новатор, такое качество будет только мешать. «Какими судьбами, Уля?» — обратился ко мне Джеймс. — Ты немного не вовремя. — Джейми, — притворно улыбнулась, почувствовав еле уловимый запах. — Ты что, пьешь во время сборов? И этот медведь высказывал мне из-за дисциплины? — Да, — расплылся тот в улыбке. — А если кто-нибудь заметит? — скрестила я руки на груди. Друг пожал плечами. — Ну вот ты заметила. И что? В целом рассуждения логичные, но тревожные. Что это они тут празднуют? Или горе заливают? А повод? — поинтересовалась, трогая заточенную боевую секиру. А когда он был нужен? — проворчал мой фамильяр, озабоченно вглядываясь в Джеймса. Его тоже могу понять. Пьяный оборотень — страшное существо. Знаем, испытывали, проходили. С другой стороны, Джейми – друг, а друзей не осуждают. «Расскажите, как идет подготовка?» В беседу вклинился подошедший Аарон Стюарт. «Тебе зачем, ведьмочка? Хочешь отправиться с нами?» «Да», – ответила голосом обиженной девочки. «Как вы перейдете границу, не взяв с собой ведьму?» «С радостью и легко», – поддел меня маг и посерьезнел. «Улиса. Там опасно. Ты же, побывав там несколько раз, чуть жизни не лишилась». «А вы?» – парировала, намекая, что и они ходят по лезвию ножа. «Мы солдаты. Достаточно давно промышляем этим. Сиди в палатке, придумывай новые заклинания. У тебя хорошо получается». От его практичности и рационализма я заскрипела зубами. «Колдую, между прочим, тоже превосходно. А ребята совсем не ожидают того, что может случиться в Ваохе. Я же чудом пролезла в голову Хаосита и рассмотрела немало монстров, страшных явлений и незнакомых плетений. А еще точно знала, что на той стороне не все подверглись рабским заклятиям. Можно найти еще волшебников, не отдавших свои силы Богу, попросить помощи и осуществить задуманное. Но будут эти вояки меня слушать? С детства всех жителей Аридии приучают к тому, что за завесой находится враг. Не вернувшись, вы делу не поможете, только усугубите ситуацию». «А чего ты хочешь от нас?» – спросил меня скептично настроенный Аарон. «Уговорите Юэна взять меня с вами». «Нет, ни за что, без вариантов», – одновременно высказались Джеймс, Бэриан и Эвелиас. Почувствовав, что я обиделась, оборотень решил объясниться. «Я-то не против, но Джоселин меня живьем сожрет, а побывать в пасти дракона нет никакого желания. И что ты будешь делать? У тебя никакой боевой подготовки. Юэн прав, без опыта идти в вылазку – чистое самоубийство». «Уходим?» – громко спросил Селим, заставляя мужчин поеживаться и чувствовать за собой вину. «Конечно». Снова скрестила руки и буравила взглядом своих обидчиков. «А порталы?» – пролез в мои мысли фамильяр. «Остаемся, но гордо», – отзеркалила ответ. Я развернулась и медленно побрела к выходу, надеясь на сочувствие от самого мягкотелого члена команды. «Уля, подожди!» – бросился вслед за мной друг, обогнал и обнял. «Пойми, ведь будешь там обузой. Мы все станем переживать и бросаться на твою защиту. Ты очень талантливая. Без тебя никто не смог взять в плен хотя бы одного мага. И следующую цель узнала. Здесь ты полезнее и в безопасности». «Конечно, уговаривайте дальше, не веря в мои силы. Смысл мне сидеть в лагере, если вся важная информация находится за его пределами? Так я только теряю время». «Все понятно, мальчики», – холодно отстранилась, гордо вскинув подбородок. «Буду надеяться, что вы сможете выжить и вернуться». «Что-то мне подсказывает», – хмыкнул Грегор, – «что сегодня-завтра нужно спать с открытыми глазами. Может прийти Улиса, психованная, с ножом, как какой-нибудь маньяк». «Не надо сравнивать меня с другими», – нахмурилась я от слов военного. «Я всегда действую по-своему». «От этого еще тревожнее». Фыркнула и вышла из палатки, оставив воинов предаваться унынию, растерянности и некоторой радости, потому что я отстала с просьбами. «Получилось?» – тихо спросил кот, когда мы отдалились на значительное расстояние. «Да», – расплылась в зловещей улыбке, держа красный портальный камень, вытянутый из-за пазухи оборотня. «Если хорошо колдуешь, значит и пальцами ловко перебираешь. Теперь важно избегать пытливого взгляда военачальника, потому что у него нюх на мои проделки. Да и ребята тоже могут хватиться потери. Тут главное не терять лицо. Наш преподаватель по темным заклинаниям говорил: никогда не недооценивайте атмосферу. Не стесняйтесь снижать интонацию, повторять и не пренебрегайте волшебными пьянящими эфирами. Если поймут, что это сделала я, включу дурочку и опробую на них несколько непроверенных зелий. Их поры память на раз отшибают». Весело насвистывая и посмеиваясь, мы с фамильяром прогуливались по лагерю, наблюдая за вечерней жизнью солдат. «Не устали, Десса-ведьма?» – подошел ко мне сзади Брэндон Эванс. Я сразу насторожилась, ища подвох. Прошел слух, что этот статный мужчина – менталист. А как известно, мысль не воробей, ее на ходу магией не пристрелишь. «Нет, отчего?» приветливо улыбнулась дракону. «Я думал, вы не согласитесь на предложение Десса Джоселина». «А был выбор? Кажется, мне его не оставили». «Ну почему?» – развел руками мужчина. «Как я понял, ваш военачальник спит и видит, как бы отправить вас домой». «Вы заметили?» – ответила с сарказмом. «Это не страшно. Если я чему-то и научилась в жизни, так это тому, что ничего не горит лучше, чем тайные желания, связанные с моей персоной». «Звучит зловеще. Я же темная ведьма», – и гордо выпрямила спину. Он предложил мне свой локоть, как будто мы не в военном лагере, а находимся на приеме во дворце. Удобно устроив руки, мы пошли между рядами палаток. Дракон второй ладонью перебирал мои пальцы, а я с удивлением поглядывала на этот излишне интимный жест. «Уля?» – спросил Селим, чувствуя себя третьим лишним. «Я тебе еще нужен?» «Нет», – рассеянно выговорила, несмотря на фамильяра. «Так, колдунья, соберись. Не время растекаться, словно повидло в пирожке». «Ну тогда я пойду», – махнул хвостом друг и гордо удалился по направлению к шатрам орков. «Ладно. Пусть играет. Нам через день на вражескую территорию перебираться. Там не до азартных развлечений». «Я хотел с вами поговорить, Улиса», – вежливо начал Брэндон, оставшись со мной наедине. «Во время совещания мне кое-что показалось, и это точно стоит обсудить». «Дед мой, вампирский барон, неужели мысли прочитал?» Изучая лицо мужчины, поняла, что заключение верное. «А может, не надо?» – разочарованно выдохнула, опуская подбородок. «Опять молчать или бесстыдно лгать? И, судя по его гнусной роже, не очень гнусной, Брэндон красавчик, так оно и будет». «Случайно?» – и повторюсь, случайно. «Я прочитал ваши мысли насчет такого быстрого согласия оставаться в лагере. Вам не говорили, что мысли, как и возраст, у почтенных дам узнавать нехорошо?» Дракон закатил глаза, но твердо продолжил. «Допускаю, что даже Джоселин ошибается насчет вас, и вы окажетесь полезны в том отряде. Но он очень просил присмотреть за вами, чтобы не произошло каких-либо непредвиденных ситуаций, связанных с вашим неожиданным появлением по ту сторону границы. Здесь каждый считает, что умнее меня, потому что владеет опытом. Только опыт ваш, по сути, с неизвестным противником, оказался пшиком. Никому не известно, что там за границей. Из нашего поколения никто никогда там не был. Вы от передовой даже на метр не продвинулись. А в предыдущей битве победили благодаря девочке, сильному некроманту. Я вырвала руку из захвата, отошла на пару шагов и сжала кулаки. Надоела мне эта дипломатия. Не нуждаюсь в присмотре, это во-первых. А во-вторых, давайте без витиеватых фраз. Ты, ткнула пальцем в мужчину, грубо переходя на фамильярный тон. Следишь за мной, твое право. Задумала ли я что-то, тебе неизвестно. Советую предупредить Юэна, а еще настоятельно рекомендую не подходить ко мне. Я, знаешь ли, проклятийница. Решилась вернуть его же фразу. И случайно, повторюсь, случайно, могу наложить заклятие, даже не желая того. Мы друг друга поняли? Мало мне одного злого дракона, второго заведу. Они как будто почкованием размножаются. «Очень жаль, Улиса, — сощурился Брэндон, — что ты так решила. Говорить об этом генералу Джоселину я не собирался, но ты права в том, что буду следить за тобой». «Пф!» — отмахнулась я. «В первый раз, что ли? Приятного вечера, Брэндон!» Ушла вперед, не оглядываясь. Я не хотела отправляться сюда. Здесь руководил тот, кто больше всего раздражал меня в академии и на службе у императора. Изначально была уверена, что мы не сработаемся. А еще точно знала, что мне надо продираться сквозь неодобрение военных чиновников, даже если меня послал сам Ревенер Первый. Ничего, будут плохи дела, сразу ко мне обратятся. А злорадствовать я очень люблю».